Глава 35. «Если бы я только знал, что моя неосторожность на дороге вернет мне моего беглеца, повторил бы все это тысячу раз. Глупый мальчишка сорвался, решил отомстить. А я, идиот, потерял окончательно голову и сел за руль. Был настолько зол, что перестал соображать, подчинился инстинктам и совершил оплошность. И вот результат. Несмотря на это, каково было мое удивление, когда врач сообщил, что какой-то светловолосый парень ждет меня всю ночь в коридоре. И я не поверил. И тут же пришел в ярость, как только он перешагнул порог моей палаты. Никогда бы не смог подумать, что это будет для меня настолько болезненно и невыносимо, пережить осознание того, что к нему прикасался кто-то другой. Неважно, девчонка или парень, неважно кто, важно, что он это позволил не мне. И я думал, что умер, но уже через несколько часов снова почувствовал прикосновение его пальцев к своей голове. Дурак. Думает, если трахнет девчонку, заставит меня забыть? Меня забыть его? Черт, ну как же с этим справиться? Ведь он же примчался, видно, что волнуется и переживает за идиота меня. И все равно планирует свой дурацкий побег. Думает, я не вижу. Совсем меня в дебилы зачислил. В слепые, к тому же. Что бы ты там ни вытворил, вечеринка прошла удачно. В твоем блэкбургере снова очереди, поздравляю. Это он мне сказал, старательно отводя свои невозможные голубые глаза в сторону на второй день, когда снова пришел навестить меня. Я все еще не могу встать. Меня зашили. В прошлый раз, когда швырнул на него подушку от элементарного движения, началось кровотечение. Но мне все равно. Еще раз так поведет себя, не удержусь и повторю. Но больше, больше всего хочу, чтобы он притронулся ко мне. Хоть ненадолго. На мгновение. Однако все это мои желания и мечты. Кристоф приходит, сидит со мной по большей части молча. Что-то читает там в своем телефоне и никогда не подходит. Однажды день на третий я не выдержал уже и рискнул. Кристоф, помоги. Зажмурился для вида и схватился за живот. Глупый бросился спасать своего идиота, и как только он склонился надо мной, схватил его железной хваткой за грудки, за его белую майку и притянул к себе. Поймал его невозможные губы и почти потерял сознание от того, как соскучился по их вкусу. Он не бил меня и не вырывался. Я был уверен и тогда, и сейчас. Он отозвался, потому что тоже соскучился по мне. Его язычок отозвался мгновенно, с жаром встретился с моим, и... Я не раз по ночам вспоминал то, что было за какие-то часы до того, как мой беглец узнал всю правду про своего влюбленного придурка. Он сказал, почти признался в своих чувствах. Сказал, что не собирается убегать от меня. Ему мешала лишь работа, препятствие, которое я бы с легкостью одолел, если бы... Не мой собственный болтливый персонал и случай. Я не могу забыть его открытую улыбку. Он улыбался мне, смеялся над моей реакцией. И этот смех в то мгновение сделал меня самым счастливым человеком на Земле. На какие-то часы. «Белов, отвали!» — вырвалось хрипло из ротика моего Кристофа, но я лишь усилил хватку и еще жарче впился в него губами. Я соскучился. Бог мой, я соскучился по нему настолько сильно, что сам готов сбежать к нему этой же ночью, пусть даже и умру по дороге от потери крови, как мне обещает без конца мой лечащий врач. «Кристоф, не уходи!» — рычал я, и он поддался. В тот момент, когда я почувствовал его руки на своем затылке, упрямец, ведь он же тоже скучает по мне, но не признает этого. И спасибо за все, можно сказать, его доброму отцу. Как теперь сломать это в нем? Он для меня не игрушка. У меня в жизни не было игрушек, и как-то не успел приобрести себе такой привычки — играться. Особенно с чувствами человека, которого люблю больше своей никчемной жизни. В тот раз я уже отпустил его майку и позволил своим ладоням опуститься на его торс, обнять и притянуть своего любимого беглеца к себе. Почувствовать его тепло рядом с собой, а не только безликое присутствие где-то в углу комнаты. «Я не останусь с тобой», — бормотал что-то такое он. «Останешься. Останешься», — что-то такое уперто твердил я, хватая и хватая в капкан своими губами его губы. «Я люблю тебя. Люблю, Кристоф. Люблю». «Я не люб...» «Любишь, дурачок. Еще как любишь». Я ответил за него, и Кристоф промолчал. Его ответом был жаркий поцелуй, который он подарил мне в тот раз. Поцелуй, в котором я впервые почувствовал его боль и невыносимое отчаяние, вызванное его собственной беспощадной войной с самим собой.